Глава 20. Андабат, Белая молния и Кровавый Лазарь. Разгар пятого дня столпового магинария. Вип-ложи правителей. «Романов, уйми своего столпа!» Вдруг резко отозвался Франциск, с полным спокойствием на лице. Стоило ведущему магу закончить свою громогласную тираду. «Иначе это придется сделать моей внучке. Он привлекает слишком много ненужного внимания. Мы и так пошли многим навстречу, добавив договор жизни и смерти на этом состязании». Вот только на все слова Валуа рядом стоящий Гуанди тихо рассмеялся, не обращая внимания на каменные выражения лиц Рудольфа и Фридриха. «Всеволод, друг мой, нравится мне этот парень!» Сквозь тихий смех стал вещать китаец, глядя в спину союзного императора и продолжая игнорировать западных правителей, лишь то и дело переглядываясь рядом стоящим индусом. «Видимо, мальчишка попросту не знает, как пишется слово «страх». Может, все-таки обменяемся? Я готов дать больше, гораздо больше. Ты знаешь, я умею быть щедрым». «Гуанди, здесь тебе не аукцион столпов. Убавь свой азартный пыл!» Чуть нахмурившись, заговорил раздраженно Габсбург, недовольный таким поведением мужчины. «Сейчас проводится состязание, и твой столб, Всеволод, нарушает все мыслимые правила и устои. Успокой его. Мы даем тебе этот шанс. Иначе его придется дисквалифицировать». «Ты даешь мне шанс?» — тихо спросил Романов, отводя спокойный взор от ристалища и самого Лазарева, а после с легкой задумчивостью взглянул на троицу западников, словно обкатывал их слова на языке и пробовал на вкус. «Скажите мне, друзья», — усмехнулся невзрачно владыка, «я похож на идиота, или моя империя настолько глупа в ваших глазах?» «О чем ты говоришь, Всеволод?» — возмутился тотчас Валуа. «На что ты намекаешь?» «Вы знаете, о чем я говорю, и на что намекаю», — расслабленно отозвался тот. «И вам прекрасно известно, кто сейчас рискует больше остальных, не так ли?» «Ты нас в чем-то обвиняешь?» — холодно осведомился Фридрих. «Разве, Гуанди, Амрит, такое было?» — обратился тот к двум императорам подле себя. И те с улыбками на губах лишь отрицательно покачали головой. «Вот и я так думаю», — развел Роман в плечами, затем рукой указал на арену. «Сейчас мой столб делает многим одолжение. Вместо 7 дней турнира он предлагает все закончить за 6. Разве неудачно совпало? Он сэкономит нам всем время. Состязание — это хорошо, но, думаю...» И самодержец Российской империи взглядом окинул всех присутствующих правителей глазами. «У многих из нас хватает дел и помимо этого». «Это бред, Всеволод!» — вспыхнул раздраженно Рудольф. «Всем известно, что внучка Франциска будет сильнее его. Только не говори мне, что таким образом твой нахальный недомерок пытается переложить свое будущее поражение на неравное количество сил и хочет уйти таким образом от позора и сохранить любовь публики. Догадываюсь, что именно поэтому он и вызвал Атона на такой поединок. Он трус!» «Поражение есть поражение, как ни крути. Но мне кажется, что Захар лишь пытается все сделать более зрелищно. Он отнюдь не трус», — тепло усмехнулся Романов. «Трусами я бы назвал кое-кого других». «А знаете», — вдруг с широкой улыбкой заговорил Гуанди, «я бы посмотрел на такое противостояние. Да, возможно, это и бред. Но если мальчишка этого так реально хочет и не боится отдать свою жизнь, то почему бы и нет? Мне была по душе их схватка с Таном. Да и сам Ваймин рад такому опыту. К тому же, что вы от этого теряете?» «Я тоже не отказался бы взглянуть», — подал голос император Индии под нарастающее обсуждение некоторых правителей за их спинами. «Мы можем потерять начал было Фридрих, но его перебил невозмутимый голос Романова. 10 любых стигм и 5 на территории Российской империи на ваш выбор. Это с лихвой покроет потерю вашего авторитета. Само собой, если они одолеют Захара». Стоило прозвучать данным словам, как в вип-ложе образовалась мертвая тишина. А троица мужчин невольно переглянулась между собой, и в глазах заплескалась алчность. 12! Вдруг спохватился Рудольф. «Лишь тогда мой внук согласится выйти на арену». «Ты вот так запросто хочешь распрощаться с целым состоянием и собственным влиянием, чтобы просто потешить эго своего нахального мальчишки и свести к минимуму его позорное поражение таким глупым способом?» — задумчиво проговорил Франциск. «Зачем тебе это?» «Я верю в своего столпа. К тому же для Российской империи это не столь большая цена, чтобы увидеть подобное сражение». «Хм», — самодовольно хмыкнул Романов. «Ну так что, каков ваш ответ?» «Слепая вера, Всеволод, до добра не доводит», — злорадно ухмыльнулся Рудольф, переглядываясь с довольным Фридрихом. «Я согласен». А в следующий миг взоры всех правителей оказались направлены на Валуа. Но до последнего момента мужчина не сводил ни мигающих глаз со своей рассерженной внучки и ее противника. «Хорошо», — медленно кивнул Франциск и перевел свой взгляд на Романова. «Моя империя готова принять это сражение. Только не пожалей об этом после, Всеволод. Назад дороги уже не будет». «Ох, бездна! Надеюсь, Потёмкин смог донести до Романова всю суть данного сражения, и тот обыграет все в лучшем виде. Ведь не так просто я сразу не дал ответа на смертельную битву, а заварил всю эту канитель. Надеюсь, прокатит. Мне уже не терпится выпотрошить её станы и вернуться домой. Дела не ждут. К тому же пусть лучше считает, что таким образом я пытаюсь избежать своего поражения». «Ты сумасшедший, Лазарев!» — холодно отчеканила Валуа, когда пауза затянулась. Ведь все присутствующие в Колизее с нетерпением ожидали лишь одного — вердикта правителей. «Считаешь, что, сразившись с нами двоими, твой проигрыш будет менее позорен в глазах окружающих? Чушь собачья!» «Да, ты права, мелюзга, поздравляю!» — отмахнулся я от нее, как от назойливой мухи. И, отведя взгляд от ложи Потёмкина и Трубецкого, взглянул в зону претендентов Австро-Венгрии. «Кстати, а у тебя уже есть мужчина или жених, к примеру? Я считаю, что ему не помешало бы взяться за твое воспитание. Как половое, так и моральное. Ну или на крайний случай тебе нужен кляп». Именуя ментальную боль, расплылся в похотливой улыбке. «Лучше всего подошел бы кожаный. Попроси Атона, а то еще пара минут, и тот лопнет от злости и раздражения. Во мне образуется дырка от его яростного взгляда». «Да как ты смеешь, простолюдин, невоспитанный хам и мужлан!» — взбешенно прошипела Валуа. «За эти слова тебя бы уже казнили!» «Да, да, да, сражению быть!» — заревела, что было сил, ведущий маг, мчась стремглав к центру арены, между делом прервав изливающийся поток слов Селены. Глаза самого одаренного в любой момент грозились вывалиться из орбит от нахлынувшего возбуждения. «Уважаемая публика, достопочтенные императоры дали свое согласие на битву двое против одного. Нас ждет первое подобное сражение, первое! Жестокая и зрелищная битва трех уникумов! Доселе такого еще не было! Поэтому поприветствуйте чемпиона прошлого столпового магинария, Атона Габсбурга-Австрийского!» Облещенный выдох после его слов сам по себе сорвался с моих губ. Над Колизеем вновь повисла тишина, но в следующий миг та была разрушена пронзительными воплями и криками невиданного ранее экстаза. «Не знаю, чем ты думал, смерть, когда решил сморозить такую чушь, но ты поплатишься за свое высокомерие», — холодно отчеканил белобрысый хмырь, мгновенно оказавшись подле Селены, под неутихающий гул толпы. «Сегодня ты познаешь лишь позор и унижение». В то время сама девушка показала легкое смятение на лице и с удивлением воззрелась на вип-ложу правителей, после и на меня. Неужели о чем-то догадалась? Умна, этого у нее не отнимешь. Жаль, что уже поздно. «Стой, Атон, что-то не так. Не торопись, это странно. Не требуй договора ж...» — тихо высказалась Валуа, но парню было плевать. Тот уже набрал в легкие воздуха и, что было сил, громко заявил: «Австро-Венгерская империя требует договор жизни и смерти!» самодовольно заявил австрийский, насмешливо глядя на меня. «Прими, если посмеешь, если не боишься сдохнуть самой жалкой смертью». «Трепещи, Ракуима, какие же вы идиоты!» После услышанного тело и разум почти моментально перешли в боевое состояние. Даже боль утихла, а на губах образовалась широкая до невозможности кровожадная улыбка. «Российская империя!» И ухмылка моя уже походила на оскал. «Принимает договор! Клянусь катаклизмом!» «Матерь Божья! Вы это слышали? Слышали?» Надрывался маг, не переставая вопить, но его было сложно разобрать из-за полного безумия, творящегося на трибунах. Народ после услышанного бесновался, как умалишенный. «Кровавый Лазарь дал добро на проведение смертельной схватки сразу с двумя столпами! Это полное сумасшествие! Насколько безумен этот русский парень! Неужели он не боится смерти?» «Атон, ты идиот!» Прошипела с тревогой в голосе Вулоа, не сводя с меня холодного взгляда. «Я ведь говорила не торопиться, но сейчас уже поздно». «Поздно, уже поздно, тут она права». «Поздно, девочка, поздно», — прошептал я одними губами и с довольным видом рукой указал на трибуны. «Считайте эти возгласы своей поминальной панихидой». Всего за долю мгновения довольство на лице Габсбурга испарилось. А личико Селены лишь сильнее напряглось. Оба уникума уже было открыли рот, чтобы что-то произнести в ответ. Но ведущий маг не дал им этого сделать. Прозрачно-матовый барьер за секунды покрыл весь Колизей. Даже крик толпы стал приглушенным. «А теперь нас ждет битва двое против одного. Андабат прошлого столпового Магинария и Белая Молния Французской Империи против безумного Кровавого Лазаря. И... да пусть начнется эта замечательная битва! К бою!» Перед тем, как разорвать дистанцию, пришлось бросить очередной взгляд на ложу Потемкина и Трубецкого. Однако все осталось по-прежнему. И внутренне тяжело вдохнув, я вновь переключился на своих противников. «Видит бездна, притворяться мне приходится для дела, не шутки ради. Надеюсь, она поймет меня». Как объяснила Острожская, непонятная бурда, которую мне пришлось выпить, на пару суток поражает каналы мага, и достучаться до резерва в таком состоянии невероятно трудно. Вот только перекрыть весь доступ к магии может лишь платина палладий, а этот токсин затрудняет обращение где-то на 80-85%. Значит, придется использовать около 20% резерва и всю мощь силы духа с эфиром. «Хватит, Селена! Возьми себя в руки! Время размышлений прошло!» — холодно процедил Атон, вынимая из ножен туманного цвета фламберг, пока пурпурное сияние силы духа окутывало парня с ног до головы. «Пора прикончить эту никчемную грязь. Он допрыгался и отжил свое». Сразу после слов Габсбурга на лице девушки еще были видны сомнения. Но миг спустя та прикрыла веки и глубоко вдохнула. Открыв глаза, взор ее полностью переменился и ужесточился. «Ты прав, пора с этим заканчивать», — тихо прошипела та, обнажая одновременно артефактную рапиру и дагу. Духовная аура девушки скакнула к своему пределу. «Не знаю, что он задумал, но ему не выстоять против двоих». «Вперед!» — расплылся я в широкой ухмылке, медленно вынимая из ножен джады, лезвия которых моментально вспыхнули темно-багровым свечением, а ауру молнии пришлось нормализовать на 20% силы, в то время как дух мгновенно скакнул к своему возможному пределу. «Чтобы вам, отребим, было не так обидно, дядя Зиантар с вами поиграет». «Покажись, алая дрянь! Плащ алой молнии Реанора!» После моих слов на лицах обоих противников промелькнуло неприкрытое раздражение. Но те смолчали. С громким шипением часть арены затянулась густым туманом Габсбурга. Прямо у меня на глазах тот стал формировать десятки своих копий, что были неотличимы от реальных. И в то же мгновение звук шипения был разрезан стрекочущим ударом молнии и белёсой вспышкой, что озарило всю арену. Вот только вместо ожидаемого лобового столкновения в атаку пошли туманные клоны Атона. Но наряду с этим, подобно копьям света херувимов, с неба стали пикировать разряды синей молнии в виде огромных стрел. В момент молниеносного перемещения Селена сменила свое оружие на призванный лук, что был сотворен из трескучей стихии, как и мое громовое копье. Клоны австрийского атаковали единым фронтом. Каждый атон нес в себе частицу силы хозяина. Даже так их было не отличить от реального. Правда, они на порядок слабее. Но даже так я понимал, почему неподготовленному противнику ничего хорошего это не сулило. Они просто брали числом. А вкупе с тем, что нападали безостановочно, а также с учетом постоянного разрушительного града стрел Валуа, что стал методично уничтожать покрытие арены и сыпал без какой-либо остановки, то сражаться в таких условиях приходилось в скупой манере. В паре они работали весьма слаженно. Нужно было не только уклоняться и ускользать от вездесущих стрел, но и параллельно уничтожать клонов. Касания Архата и поступь Хаосита работали бесперебойно и на своем пределе. На каждого клона приходилось тратить по 2-3 удара, в редких случаях 4, поэтому темп боя с самого начала пробил потолок моих предыдущих схваток, за исключением боя с Ваймином. Вуали с самого начала оказалась под жесткой бомбардировкой. Так или иначе, приходилось принимать часть стрел на выставленную защиту, отчего та медленно таяла и истончалась на глазах. Откуда-то сзади пришелся сокрушительный удар фламберга настоящего атона. Парень вынырнул из собственного окружающего нас тумана и строя клонов, подобно рыбине, и тут же скрылся в гуще своих копий. «Жалкое зрелище!» — раздался тихий голос Габсбурга. Щит рухнул. На спине я сразу почувствовал прилив резкой боли и смог ощутить, как по коже заструилась свежая рианорская кровь. «Что за невероятная битва!» — заорал яростно маг под вопли толпы. «Кровавый Лазарь ранен! Неужели столб Российской империи переоценил себя?» «Я разочарована. Видимо, ошиблась тебе», — тихо добавила Валуа сквозь непроглядный туман, продолжая свои беспрерывные атаки. «Ожидала большего». С каждым десятым вдохом напор столпов увеличивался, и все чаще приходилось обновлять вуали. Однако Атону хватало 2-3 различных ударов, нанесенных из рядов туманных клонов, чтобы свести на нет всю выставленную защиту. Раны же на моем теле лишь с каждой секундой увеличивались и продолжали множиться. К тому же стрелы Селены сыпались теперь не только с неба. Мелкая пингалица стала атаковать меня с разных углов, перемещаясь по всей арене. Но перед этим заблаговременно пыталась ослепить. Часть стрел несли в себе силу ее молнии, а часть были лишь для дезориентации. Мой взгляд то и дело был прикован к нужной ложе. Вот только лицо Потёмкина все так же не выражало ничего значительного. Хотя даже так я видел, как руки одного, а потом и другого старика до металлического хруста сжимали перила. Валь же успевала поглотить треть магии, треть на подлете приходилось разрубать жадами, а треть попадали на мою многострадальную тушу. Окутавшая меня сила духа лишь смягчала, а не блокировала эти стрелы. Поэтому спустя пару минут боя на теле стали образовываться открытые кровоточащие раны. «Что творится на ристалище, дамы и господа? Кровавый Лазарь прижат и вскоре может погибнуть. Неужели это конец его пути? Он умрет?» «Неужели это все?» — рассмеялся в безумном хохоте я, от нахлынувшего боевого азарта, на всем ходу разрубая очередного клона и уворачиваясь от двух молниеносных стрел Валуа. Параллельно с этим одним грубым рывком, срывая себе верхнюю часть остатков доспеха, и выставляя на показ зияющие раны и окровавленное с ног до головы тело. «Это все, на что способны гордые столпы! Почему я все еще жив?» В следующий миг на спину вновь пришелся очередной удар Атона, и я всем нутром ощутил, как клинок смог достигнуть кости позвоночника. Однако в ответ я лишь рассмеялся пуще прежнего, подобно безумному призраку с полей Ракуимы, продолжая свой танец смерти с враждебной магией. Даже ментальная боль отошла на второй план. «Селена, он на пределе!» — тихо процедил Габсбург откуда-то из тумана. «Убей его!» Стоило прозвучать его словам, как град стрел практически сразу прекратился, а множественные вспышки стали озарять разлитый по арене туман, который продолжал сгущаться все сильнее. Похоже, девушка пришла в стремительное движение. Миг спустя та самая белая молниеносная вспышка с рассерженным лицом Валуа уже неслась прямо ко мне. Рапира встретилась со сталью Джада. Однако Дага смогла найти брешь в моей разрушенной защите, и я ощутил, как сталь артефактного кинжала с чавкающим звуком рассекла кожу и насквозь пронзила мне левый бок. В один из моментов я даже смог почувствовать кромку данги, что коснулась костей моих ребер. «Трепещи, Ракуима, больно, очень больно. Но боль мне терпеть не впервой». Под напором молниеносной силы девице удалось оттащить меня к каменному ограждению Колизея и вдавить в стенку арены. «Сейчас ты умрешь, простолюдин!» выдохнула мне в лицо злорадно ухмыляющаяся Селена, направляя мне в глаз жало рапиры. «Я была не права, ты отребишь, что гораздо лишь болтать. Это конец. Ты сдохнешь в грязи, как и подобает черни». «Пресвятые отцы императоры, неужели это конец? Кровавый Лазарь повержен!» Но на все слова мелкой дряни было плевать, даже отвечать лень. Да и взгляд мой от начала и до конца был прикован лишь к одному месту. И мне почудилось, что своим чутким слухом я смог услышать звонок прямо с ристалища. Одним резким движением телефон оказался у уха светлого князя, затем его темные глаза встретились с моими, и, опустив трубку, тот расплылся в холодной злой усмешке и просто одобрительно кивнул. Выдох облегчения самопроизвольно сорвался с губ. Окровавленная рука легла поверх руки Валуа, сжимающей дагу, а улыбка на лице превратилась в оскал обезумевшего зверя. Раздался хруст девичьих костей. После до ушей донёсся мелодичный, наполненный болью вопль, что был сравним с ноктюрном феи Зеленвальда для моего слуха. «В одном ты права, мелкая сучка», — прошептал я ей на ухо, как подобает жнецу бездны, между делом продолжая сильнее сжимать обе ее руки в своих. Пока же ее кости медленно дробились, моя магическая сила неспешно росла прямо на глазах у всех присутствующих. «Нет, нет!» Вдруг с ужасом и болью в глазах прошептала Валуа, нервно сглатывая. «Ты же...» «Это конец. Я наигрался вдоволь. Постулат Рианорского берсерка».